Та молча кивнула головой. Женщина вышла в коридор и прижалась спиной к стене. Ее всю колотило. Что случилось, Марго? С момента их ссоры принцесса не помнила случая, чтобы так обрадоваться присутствию брата. «Вальтер, ты не ушел, как хорошо!» «Извини, это несчастье совершенно выбило меня из равновесия». «Что-нибудь с Иреной?» «Как ты узнал об аварии?» «Марго, я проработал в этой клинике 15 лет. Неудивительно, что они сразу же позвонили мне. Пойдем, выпьем кофе». «Почему она хотела встретиться с тобой?» «С чего ты решила, что Ирена ехала ко мне?» Он остановился. «Она так сказала?» «Зачем бы в июне месяце ехать в Альпы? К тому же одной. Послушай, Вальтер, ты разговаривал с ней?» «Нет. Когда я пришел, ей уже дали большую дозу успокоительного. Она засыпала, что-то бормотала. Ты можешь вспомнить, что?» «Марго, почему я должен был запоминать это? Хочешь узнать, зачем она сюда ехала?» «Мне кажется, что это не Ирена». Вальтер застыл, раскрыв рот. «Что ты сказала?» «Это не моя дочь». «Подожди», — перебил ее брат. «Подожди одну минуту, я сейчас приду». Принцесса осталась стоять посередине холла, недоуменно глядя вслед удаляющемуся мужчине. Через несколько минут Вальтер вернулся в сопровождении доктора Шухмана. «Ну, как мы себя чувствуем?» — бодро обратился к ней врач. «В порядке. Но почему вы спрашиваете?» «Пойдемте со мной, поговорим. А вы, герр Эдельберг, подождите здесь». Принцесса растерянно последовала за ним. «Проходите, присаживайтесь. Хотите кофе?» «Да, спасибо. Объясните, герр доктор». Шухман присел на стул перед ней и осторожно взял ее руку. «Я прекрасно понимаю, что вы сейчас переживаете. Думаю, у вас была размолвка с дочерью. Но как вы...» «Это моя профессия. Врач видит не только израненное тело, но и душу». Он встал и прошелся по комнате. «Ваш брат пришел за мной и сообщил о том, что вы полагаете, что девушка, лежащая в палате, не ваша дочь». «Мне показалось так», — смущенно ответила женщина. «Хочу успокоить вас. Такое иногда случается. Вы были близки, для вас она по-прежнему оставалась маленькой девочкой. Но пришло время, и неожиданно оказалось, что Ирена уже взрослая женщина, которая вскоре будет иметь собственных детей. И вам придется знакомиться с ней заново. Ссора, потом авария. Все это вместе вывело вас из равновесия. Успокойтесь, возьмите снотворное. Когда вы проснетесь, многое будет по-другому». «Вы полагаете, я сошла с ума?» — ужаснулась принцесса. «Конечно, нет. Просто вы переживаете стресс, через это проходят многие. Послушайтесь доброго совета. Идите прилягте, я позову медсестру. Она вас проводит и даст успокоительное. Все будет хорошо». Маргарита слабо улыбнулась. У нее не было сил и желания настаивать на своих подозрениях. Не хватало, чтобы ее приняли за сумасшедшую. «Хорошо, герр доктор, я постараюсь. Откуда можно позвонить?» «Звоните с моего телефона. Я найду сестру и вернусь». Достав записную книжку, Маргарита нашла телефон их семейного доктора и набрала его номер. «Доктор Хоппе, рада, что застала вас. Я сейчас нахожусь в университетской больнице Инсбрука. Ирена попала в аварию. Прошу вас немедленно прилететь сюда».